Глава третья. Наш сын и его отражение. Наташа просидела со мной до вечера. Она принесла вино, заказала пиццу и слушала мои сбивчивые рассказы о том, как все рухнуло. Я плакала, злилась, снова плакала. Потом мы вместе перечитывали брачный договор. И Наташа, бухгалтер с 20-летним стажем, качала головой и тихо ругалась. «Нужен хороший юрист», — сказала она твердо. «Я узнаю контакты, у меня есть знакомый адвокат по семейным делам». Когда она ушла, я осталась один на один с тишиной квартиры и необходимостью позвонить сыну. Откладывать было нельзя. Лучше, если Максим узнает от меня, а не от отца. Я нажала на его номер в телефоне. Длинные гудки. Он мог быть на тренировке или с друзьями, или с той девушкой, о которой говорил в последнее время. Как же ее зовут? Алиса? Арина? «Мам!» Голос сына звучал слегка удивленно. Мы обычно созванивались по выходным, не среди недели. «Максим, привет!» Я старалась говорить спокойно. «Ты сейчас очень занят?» «Да так, в спортзале!» В трубке слышался гул голосов, музыка. «Что-то случилось?» Я глубоко вдохнула. «Нам нужно поговорить. Это важно». Я помолчала. «Папа ушел от нас». Тишина. Даже фоновые звуки, казалось, стихли. «Что значит «ушел»?» — наконец спросил он. «К другой женщине. Вчера вечером он собрал вещи и уехал». «Подожди!» Его голос изменился, стал напряженным. «Ты можешь рассказать нормально? Я сейчас не могу говорить. Приеду через час, хорошо?» Я согласилась, отключилась и стала ждать. За этот час я попыталась привести себя в порядок. Умылась, причесалась, даже нанесла немного тонального крема, чтобы скрыть следы слез. Не хотелось, чтобы сын видел меня разбитой. Он и так будет переживать. Максим приехал через полтора часа. Позвонил в дверь, хотя у него был свой ключ. Это уже говорило о многом. Дистанция, которую он обозначил. Я открыла дверь и замерла на пороге. Мой сын, мой мальчик, высокий, широкоплечий, так похожий на отца в молодости. Те же темные волосы, та же линия подбородка, даже поворот головы. Все как у Александра. 23 года, а уже весь в делах, амбициях, планах. Он работал в компании отца последние 2 года, после окончания того же экономического факультета. «Привет, мам!» Он неловко обнял меня и прошел в квартиру. «Так что случилось?» Мы сели на кухне. Я поставила чайник, достала печенье, которое он любил с детства. Обычные домашние жесты, за которыми пыталась скрыть волнение. «Вчера была наша с папой годовщина», — начала я. 25 лет. Я приготовила ужин, ждала его. Он пришел поздно и сказал, что уходит к своей секретарше. «Ольке». Я ожидала увидеть на лице сына шок, недоверие, возмущение. Но Максим смотрел на меня странно спокойно, почти отстраненно. «Ты знал?» — вырвалось у меня. Он отвел взгляд и сделал глоток чая. Догадывался. В офисе были разговоры. Я почувствовала, как земля снова уходит из-под ног. Мой сын знал или догадывался, что его отец изменяет мне, и не сказал ни слова. «И ты молчал?» Мой голос дрогнул. «А что я должен был сделать?» Он пожал плечами с той же непроницаемостью, что и его отец. «Это ваши отношения. Я не хотел вмешиваться». «Максим, речь идет о твоей семье, которая, похоже, уже не семья». Он произнес это спокойно, как факт. «Послушай, мам, люди расстаются, это бывает, даже после стольких лет». Я смотрела на него и не узнавала. Мой мальчик, которого я баюкала ночами, возила в музыкальную школу, помогала с домашними заданиями. Когда он стал таким холодным, таким расчетливым? «Я знаю, что тебе больно», — продолжил он, и в его голосе, наконец, появились нотки сочувствия. «Но, может, так будет лучше для всех. Вы с папой в последнее время не очень ладили». «Что?» Я ошеломленно уставилась на него. «С чего ты взял?» «Ну, это было заметно. Он много работал, а ты...» Он помедлил. «Ты всегда сидела дома. Разные интересы, разные круги общения». Я не могла поверить своим ушам. В глазах сына я была просто домохозяйкой, которая сидела дома, пока его отец строил бизнес и карьеру. «Я не сидела дома», — тихо сказала я. «Я создавала дом для тебя, для твоего отца. Я отказалась от своей карьеры, чтобы воспитывать тебя, чтобы поддерживать папу. Это был наш общий выбор. Выбор, который ты сделала 20 лет назад». Максим говорил теперь, как взрослый с ребенком. «Мам, сейчас другое время. Женщины работают, развиваются, а ты застряла». Я смотрела на его красивое, уверенное лицо, и меня захлестнула волна гнева. Гнева на его отца, на весь мир, который научил моего сына ценить только деньги и успех. На себя, за то, что не смогла передать ему другие ценности. «Ты говоришь прямо как он», — я покачала головой. «Ты даже не спросил, как я себя чувствую. Не возмутился, что он бросил нас ради женщины твоего возраста?» «При чем тут ее возраст?» — он поморщился. «Отец взрослый человек, он имеет право. На что?» — перебила я. «На то, чтобы бросить семью после 25 лет? На то, чтобы оставить меня без средств к существованию?» Я кивнула на брачный договор, который так и лежал на столе. «Он все предусмотрел, все оформил на себя». Максим взял документ, бегло просмотрел. «Но ты ж сама это подписала», — сказал он с оттенком удивления. «И что значит без средств? Папа не бросит тебя в нищете, он всегда был справедливым». «Справедливым». Этим словом мой сын оправдывал предательство отца. «А что ты предлагаешь мне делать?» Я смотрела прямо на него. «Жить на подачке от бывшего мужа? В квартире, которая, возможно, скоро перестанет быть моей? Начинать карьеру в 45 лет?» Максим вздохнул, как будто разговор утомлял его. «Мам, у тебя все будет хорошо. Папа обеспечит тебя. Может, это даже шанс начать новую жизнь?» Он посмотрел на часы. «Прости, мне пора. У меня встреча с инвесторами. Я позвоню завтра, хорошо?» Он встал, поцеловал меня в щеку. Быстро, формально. Взрослый, деловой человек, который выполнил неприятную обязанность и теперь мог вернуться к важным делам. «Максим!» — окликнула я его у двери. «Ты понимаешь, что случилось? Твой отец разрушил нашу семью, то, что мы строили вместе 25 лет». Он помедлил, сжимая ключи от машины. «Никто ничего не разрушил, мам. Просто все изменилось. Пойми, наконец, ничто не вечно. Все развивается, трансформируется. Отец все создал сам, и он имеет право распоряжаться своей жизнью». «Не сам», — тихо возразил я. «Мы создавали все вместе». Но Максим уже не слушал. Он кивнул, бросил дежурное «держись» и ушел, плотно закрыв за собой дверь. Я осталась стоять в коридоре, глядя на эту закрытую дверь. Второе предательство за 2 дня от 2 самых близких мужчин в моей жизни. Но боль от слов сына была, пожалуй, еще острее, чем от ухода мужа. Потому что в глазах Максима я увидела не просто холодность, я увидела пренебрежение. Словно я была отработанным материалом, использованным и выброшенным. Домохозяйкой, которая сидела дома, пока мужчины делали настоящие дела. 23 года назад я держала его на руках, крошечного, беззащитного, и обещала всегда быть рядом, всегда защищать. А теперь он смотрел на меня глазами чужого человека, и в этих глазах не было ни благодарности, ни понимания, только снисходительная жалость. Я медленно вернулась на кухню, села за стол. На столе все еще стояли 2 чашки, моя и Максима. В его осталась половина чая, который он не допил, торопясь уйти, и печенье, к которому он не притронулся. детское печенье, которое я продолжала покупать по привычке, хотя мой сын давно вырос. Самое страшное в предательстве то, что оно приходит от тех, кому ты безоговорочно доверяешь, от тех, кого любишь больше всего на свете. Страшно, когда уходит муж. Но еще страшнее, когда твой ребенок смотрит на тебя глазами чужого человека.